Рилашиа, к чести одного из пожирателей смерти, он мгновенно среагировал и попытался спасти смертельно раненого товарища от непонятного врага, только выпущенное им заклинание не дало никакого эффекта, а мгновение спустя непонятная тварь, напоминающая покрытого черной чешуей большого пса, выскочила на поверхность и сразу вцепилась в горло волшебника. Почти тут же еще несколько точно таких же прыгнули слева и справа, сбивая человека с ног и утаскивая сквозь внезапно переставшую быть твердой воду. Кайнет был уверен, что теперь их противники уже обречены, стоит им продолжить сопротивление чудовищам. Подобное оружие, которое позволяет врагу самому убить себя, оказалось на взгляд мага по-своему изящным и даже элегантным. Хотя неожиданно получившая его в свое распоряжение Лавгуд была с этим совершенно не согласна. Зеркало души считалось в ассоциации магов одной из редчайших и опаснейших мистерий, а любой, кто обладает им или хотя бы близко к этому, получал либо приказ на печать и постоянный жесткий надзор со стороны часовой башни, либо команду на ликвидацию. И ведь для его получения не требовалось веков экспериментов или бесценных артефактов и реактивов, которые будут стоить намного дороже золота. От мага требовалась всего лишь вера. Вера в себя, в свой путь, в свою собственную картину мира. Вера настолько абсолютная и невероятная, что она хотя бы на секунды способна превзойти веру всего мира в то, что это невозможно. Подобных магов всегда было немного и еще реже им давали полностью реализовать свой потенциал, но Кайнет всегда опасался того, что Лавгуд со своим довольно уникальным мировоззрением и подходящим началом может оказаться одной из них. Столкновение с пожирателями смерти и интенсивные тренировки в последние месяцы лишь подтолкнули ее еще ближе к осознанию своих возможностей, что уже едва не закончилось гибелью случайных людей. Раскаивался ли Арчибальд в том, что нарушил одно из табу ассоциации и помог другому человеку создать запрещенную мистерию? Нет, ведь ассоциации в этом мире не существует и соблюдать ее правила он более не обязан. Испытывал ли он сомнения из-за того, что дал в руки 16-летней девочке оружие, сравнимое с иными фантазмами? Испытывал и сейчас, но был уверен, победа стоит даже высокого риска до тех пор, пока есть возможность контролировать ситуацию. К тому же у него было еще одно неоспоримое преимущество. Он понимал, по каким именно правилам работает это зеркало души. Инфламари. Еще один пожиратель смерти не стал тратить силы на спасение обреченных, а отправил огненное заклинание в стоящих неподвижно подростков и тут же отскочил в сторону, чтобы уйти от нападения из-под воды. Едва коснувшись поверхности, молча сделал еще один взмах мистическим знаком, готовясь применить режущие чары. Однако удар ушел в небо, когда ноги волшебника лишь дотронулись до воды и тут же по колено оказались в пасти твари, отдаленно напоминающей гибрид акулы и мурены. Еще несколько непропорционально больших треугольных плавников поднялись из моря и понеслись к утаскиваемому вниз пожирателю, случайно или нет, но один из них перехватил огненное заклинание. Взрыв поднял небольшую волну, но и только, помочь окруженному акулами человеку это уже никак не могло. Кайнет не был уверен, какие именно чары пытался применить последний из пожирателей смерти в маске, но его мистический знак уже был разбит на мелкие куски, а самого волшебника буквально рвала на части стая больших серебристо-белых птиц с отблескивающими металлом острыми перьями. Шансов спастись у него тоже не было никаких. Зеркало души всегда отражает внутренний мир мага, заменяя физическую реальность на нечто столь абстрактное, как воплощение принципов, чувств и идеалов. Для Лавгуд его форму определило ее начало, фантазия, позволив здесь создавать дюжины и сотни самых невероятных существ, пока она способна их себе вообразить. А вот суть этого замкнутого пространства определили убеждения ведьмы. Луна искренне ненавидела конфликты, сражения, войны и даже простые ссоры. Однако здесь ее пацифизм оказался доведен подсознанием до абсурда. Всякий, кто пытается причинить любой вред другому человеку, должен быть как можно быстрее уничтожен. Ведь нет никаких конфликтов, если больше нет тех, кто их хочет устроить. Подобная искаженная логика подарила ей идеальную защитную мистерию, которая при этом практически бесполезна для атаки, а еще не разделяет своих и чужих, а также требует огромного расхода энергии. Насколько Кайнет мог судить, Лавгуд уже использовала все имевшиеся при ней накопители и теперь отдавала последние резервы энергии, одновременно пытаясь не потерять сознание. Даже со своего места он мог видеть, что температура и пульс у ведьмы подходит к несовместимым с жизнью показателям. Единственный раз, Когда они вдвоем оказались в этой реальности в рамках тренировки, не занял и 5 секунд, и это дорого ей обошлось. А сейчас уже прошло намного больше, и все это время Луна продолжала пропускать через себя энергию, не давая собственному миру обратиться в ничто. Но сколько ей еще хватит сил держаться? Неплохо, даже изобретательно, оценила Беллатрикс, по-новому взглянув на замерших на месте студентов. Погибших соратников для нее словно и не существовало. Но эта партия будет проиграна, если снять с доски королеву. Авада Кедавра. Она почти неразличимым движением вскинула волшебную палочку и отправила смертельное заклинание в Лавгуд. Никто из подростков не сдвинулся с места. Они просто не успели среагировать на столь стремительную атаку. Однако школьников или Стрейдж вдруг разделил огромное серое крыло, поднявшееся из воды на 50 ярдов. Ярко-зеленый луч врезался в него и погас, не причинив неизвестному существу в глубине никакого вреда. Беллатрикс была слишком далеко, а вот Кайнет сумел разобрать едва слышный шепот Луны. «Извини, но здесь другие правила». Тонкая щупальце взметнулась из-под поверхности и одним невероятно быстрым взмахом отрубила Лестрейдж правую кисть с зажатой палочкой. Ведьма вскинула левую руку, пытаясь ударить чем-то другим, но еще одно щупальце сзади обвило ее за горло и рывком потащило за собой, не давая издать ни звука. Удар чего-то, похожего на гибкий хвост, подсек ей ноги, заставив рухнуть спиной на поднявшиеся из глубины костяные иглы. Через несколько секунд все было кончено. Когда защитившее Лавгуд крыло вновь опустилось в океан, от Беллатрикс не осталось и следа. Лишь морская гладь, отражающая небо и красную луну, не было ни пятен крови в воде или обрывков черной мантии. Палочка тоже бесследно исчезла. В этот момент Луна расцепила побелевшие ладони и без сил упала на спину. Никто не решился броситься к ней на помощь. Настолько тонкие особенности и правила действия ее зеркала оставались пока неизвестны даже и ей самой. Не было гарантий, что Мистерия не воспримет попытки всего лишь подхватить ведьму на руки без ее ведома, как агрессию, с соответствующими последствиями. Но мгновение спустя созданный Лавгуд мир, лишенный потока энергии, рассыпался под давлением внешних сил, бесконечный океан под ногами сменился старым бетоном с вырезанными на нем рунами и глифами. Луна. Гринджер почти упала на пол рядом с ней, схватила подругу за руку, чтобы убедиться, что на запястье еще чувствуется пульс. Проклятие, она отдала слишком много сил. Кайнет первым делом шагнул на прежнее место в центре круга, возвращая себе контроль над мастерской. Ничего непоправимого пока не случилось, но долго здание определенно не продержится. Он вновь направил остатки энергии в накопителях и барьерах на укрепление конструкции и изменение структуры для исправления самых серьезных повреждений. Одновременно небольшая часть материалов здания начала прямо из стены формировать снаружи лестницу, ведущую с 5-го этажа до уровня земли. Спускаться тем же путем, каким они сюда пришли, было бы сейчас не лучшей идеей, слишком много разрушений и трупов будет на пути. Еще стоит все-таки освободить заложника до того, как здание загорится и в итоге рухнет, и не забыть стереть ему память. Тем временем Гринджер осторожно приподняла голову Луны, которой сейчас даже дыхание давалось с трудом. Оглядевшись, Гриффиндорка задержала взгляд на волшебниках и резко бросила: «Отвернитесь, быстрее!» Маг отвел глаза, но понять, что она собирается делать, было нетрудно. Лавгуд потратила весь свой резерв, а у шестикурсницы еще осталось немного магической энергии, которой она сейчас может поделиться. «Кажется, получилось», — произнесла она через несколько секунд, «но дальше все равно придется ее нести, да и все равно выглядит она плохо. Карин, посмотри, может быть можно пока хоть что-нибудь сделать, до того, как спустимся вниз». Вновь взглянув на Луну, Кайнет убедился, что ее дыхание выровнялось, а цвет лица стал выглядеть более подходящим для живого человека, хотя здоровым его все еще было не назвать. Зелья, облегчающие боль и снимающие жар, сейчас бы тоже не помешали, но для этого еще найдется время. Неожиданно он, как и все остальные, заметил рядом с лежащей ведьмой небольшое искажение пространства, отблескивающее серебром. Высунувшаяся оттуда 3-полая чешуйчатая лапа осторожно что-то оставила рядом с Лавгут и затем вновь исчезла в своеобразном портале без следа. Только на грязном бетоне остался лежать маленький черный камень, похожий на отполированный кусок обсидиана. Интерлюдия — иная точка зрения, даже красиво по-своему. «Жаль, никто больше не видит», — отстраненным тоном произнес Люпин, глядя, как горящий многоэтажный дом медленно складывается под собственным весом этаж за этажом. Сириус молча кивнул. Он был согласен с другом, с безопасного расстояния, куда не дотягивается жар и не долетают обломки. Это действительно выглядело красиво, особенно в темноте. Последние остатки всей влитой за месяц в эту башню магии Мерфи вложил в изменение внутренней структуры, так что несущие стены и балки не рухнули все и сразу, а сдавались постепенно, начиная с верхнего этажа. Одновременно по стенам и перекрытиям начало распространяться бледно-синее колдовское пламя, которое уничтожит руны и глифы, а также еще сильнее повредит оставшиеся внутри тела. При этом магия, очевидно, это единственное, что до сих пор не давало всему зданию развалиться на части или рухнуть на бок, зацепив один из ближайших домов. Многоэтажке сильно досталось, когда кто-то из пожирателей вложил уйму сил в одно мощное заклинание разрушения и едва не взорвал всю постройку изнутри вместе со всеми людьми, но обошлось. Даже если это сделала Беллатрикс, то у ее сил тоже был свой предел. Но в любом случае, как только все закончилось, из здания детям пришлось отступать практически бегом. Сириус с огромным облегчением уже услышал переданный Ливелином отчет от Мерфи. Противник полностью уничтожен, у нас погибших нет. Однако увиденные им школьники, которые спустились по буквально выращенной вокруг здания лестнице, меньше всего напоминали волшебнику торжествующих победителей. Находящуюся без сознания Луну Гермиона тянула за собой при помощи магии, и даже те, кто почти не пострадал физически, явно были до предела вымотаны или находились практически в состоянии шока, кроме Мерфи, само собой, но об этом им еще предстоит отдельный разговор. С другой стороны, перед тем, как покинуть место сражения, Джеймс задержался, чтобы вывести из дома Макгла, которого пожиратели в самом начале пустили вперед. Человек двигался механически, находясь под гипнозом или под действием чар вроде конфундуса, и без сомнений, Мерфи стер ему память о событиях этой ночи, прежде чем заставить уехать. Но водитель хотя бы остался жив. После этого два волшебника из Квип проследили за отходом подростков до границы действия антиоперационных чар, все еще находясь в своем укрытии в небольшом сквере напротив. Здесь же у них под ногами валялся на траве оглушенный ступифаим пожиратель смерти. Не то чтобы они не доверяли тем, кто вместе с Гарри добровольно согласился выступить против Беллатрикс Лестрейдж, но стоило сохранить хотя бы какое-то подобие конспирации. А участие в засаде приятеля Мерфи, а также действующего и бывшего преподавателя Зати вызвало бы у школьников так много лишних и очень неудобных вопросов. Они лишь знали о неком прикрытии снаружи и только. И к тому же все еще не исключались полностью шансы на то, что к пожирателям подойдет подкрепление. Именно поэтому с самого начала было решено так, казалось бы, несправедливо разделить имеющиеся силы, когда полдюжины школьников отправились в здание, чтобы дожидаться темных волшебников и тварей, которых те могли бы с собой привести, а двое взрослых и обвешанные оружием Сквип остались снаружи. В свете уже завершившегося боя, это могло показаться неадекватным решением, но они до самого конца опасались, что Белла сначала бросит в атаку еще какой-нибудь отряд Макглов под Империя или пушечное мясо из вампиров, оборотней или инферналов, а сама пойдет в атаку во второй или третьей волне. Но, судя по всему, даже у Волдеморта человеческие, в широком смысле слова, резервы оказались не бесконечными. Страх, что в последний момент сюда прибудет подкрепление, возможно, во главе лично с темным лордом, тоже так и не оправдался, либо Беллатрикс не успела с ним связаться, либо не смогла. Но даже сейчас Сириус и Люпин не только любовались зрелищем, но и оглядывались на тени и отсветы вокруг, откуда в любой момент могли появиться новые фигуры в масках и темных балахонах. «Может, и хорошо, что никто, кроме нас, все это не видит», — негромко заметил Ливелин, все еще держащий в руке свое ружье и разглядывающий ближайшие окна и крыши, а не переулки и подворотни. «Иначе тут зрители бы уже висели на каждом балконе, а сюда со всего города неслись полицейские, пожарные и врачи, так что от сирен бы уши заложило. А такого внимания нам точно сейчас не нужно. Рано или поздно обломки все равно найдут», — объяснил Римус. Сириус с неохотой готов был признать, что другу учительский тон дается куда лучше, ему самому приходилось ради этого тренироваться. Если не поддерживать и не обновлять чары, через пару месяцев кто-нибудь сможет сквозь них разглядеть следы пожара. Если еще раньше тут не появится какой-нибудь излишне любопытный маглорожденный, но это уже маловероятно. В этот момент, примерно на середине процесса, накопленные разрушения здания превысили порог, до которого магия еще кое-как могла поддерживать его устойчивость, и оно с грохотом рассыпалось горой обломков. В воздух взлетели тучи пыли, сажи и пепла, начавшие задерживаться на внутренней границе барьеров. Сириус тоже выставил в последний момент щит от стихии, который приглушил грохот и задержал все еще тлеющие искры. Блэку даже стало любопытно, как все это светопреставление увидят и ощутят сквозь искажающий восприятие барьер Макглы на ближайших улицах. Внезапное землетрясение, салют без повода, какой-нибудь взрыв газа в заброшенном доме. «Пора уходить», — спросил он в полный голос, но за шумом волшебника было едва слышно. «Да», — ответил Римус, пытаясь перекричать грохот. Сириус положил руку на плечо убравшего свое оружие скриба. Люпин бесцеремонно ухватил за мантию пожирателя и в последний момент огляделся по сторонам, прежде чем аппарировать. Мгновение спустя все они уже покинули Глазго, переместившись на 300 миль к югу. «Проклятие!» – тихо выругался Римус, едва возникнув на пустой площади Гриму рядом с Сириусом и Ливелином. «Что?» – насторожился Блэк, сразу перехватывая палочку и обводя ей безлюдные в такое время окрестности. Он даже не успел увидеть, когда у скриба в руках появился пистолет. «Не здесь», — коротко ответил оборотень, покачав головой. «Там, могу поклясться, что в последний момент я увидел выходящего из тени волшебника в мантии. Или мне уже мерещится невесть что? Ты мог ошибиться? Легко. Дым, пыль, темнота». Люпин не стал стоять на своем, уточнив. «Это мог быть и какой-нибудь бродяга в пальто или просто кусок ткани среди теней. Но мне показалось, что видел именно мантию. Ладно, тут мы уже ничего не сделаем», — решил Сириус. «Аппарировать сейчас обратно было бы слишком опасно, когда неизвестно, с кем они вообще имеют дело. При том, что никакого свидетеля вовсе может и не быть. Хотя Гарри стоит предупредить, чем раньше, тем лучше. Да и у нас есть более срочные дела. Парень, доберешься отсюда сам?» — уточнил он у Ливелина. «Да», — тот огляделся по сторонам. «Я понял, где мы, тут метро совсем рядом. Тогда расходимся. Лунатик, тащи этого». Сириус без особой жалости пнул ногой бесчувственного пожирателя смерти на асфальте. «А я пока открою проход к дому». Перед тем, как было решено забрать оглушенного волшебника с собой для допроса, его сначала связали и уже потом, предосторожности ради, сняли маску. Было бы очень глупо тащить с собой кого-то вроде Джаксона или Руквуда, которые в любой момент могут очнуться, и даже в таком положении, без палочки и в цепях, попытаться убить магией тех, кто решил взять их в плен. Однако увиденный ими человек, хотя и выглядел для обоих отдаленно знакомым, однако он совершенно точно не принадлежал к ближнему кругу Волдеморта, включая откупившихся отсюда или недавно освобожденных из Азкабана пожирателей смерти. Да и на вид ему было едва за 30. К концу прошлой войны этот человек вряд ли успел закончить школу. На то, чтобы снять все ловушки вокруг семейного убежища Блэков, рассчитанные на незваный визит Беллы, Сириус все еще не мог до конца поверить, что его безумной кузины больше нет в живых. Ушло минут 10. Но это было лучше, чем пытаться тащить темного волшебника на допрос в собственный особняк, особенно когда в одной из комнат спит жена, которая обо всем происходящем ничего не знает. А в доме на Гримо, в том числе и для подобных случаев, находился неплохо укрепленный подвал. Правда, Блэк задержался на первом этаже, чтобы сначала побыстрее предупредить Гарри через зеркало, а потом дойти до гостиной и взглянуть на стену с фамильным гобеленом. Под портретами Беллатрикс и Родольфуса Лестрейдж уже стояла одна и та же дата смерти, 5 апреля 97 года. «Сейчас именно мы выглядим как злодей», — проворчал Сириус, проверяя, как крепко затянуты узлы. Хранившиеся прямо здесь веревки в буквальном смысле рассыпались от ветхости, несмотря на все чары. Каких-нибудь штор в подвале без окон не оказалось, так что на путы пришлось распустить ближайший стол. Полчаса или час трансфигурация должна продержаться. «Ты же знаешь, для чего мы это делаем», — начал Римус. «Отлично знаю. Я только о том, как все выглядит со стороны». Он выпрямился, взял с прибитой к стене палки свою палочку и стакан с водой. «Давай начинать, Риннервит», — бросил Люпин, указав палочкой на привязанного к стулу волшебника. Тот хрипло сделал вдох, резко открыл глаза и попытался оглядеться. «Конфундус», Сириус не дал ему времени, а сразу использовал заклинание рассеянности. Быстро поднес стакан к лицу пленника и приказал: «Пей, друг, тебе сразу легче станет». Тот послушно сделал пару глотков, только после этого взгляд пожирателя начал вновь обретать осмысленность. Волшебник попытался отстраниться, но это уже ничего не меняло. Блэк спокойно вернул на полку полупустой стакан с растворенным в воде веритосерумом. Спросил, не повышая тона, «Как тебя зовут?» «Марлоу Сэмвилл», — ответил тот немного заторможенно. В глазах мелькнуло удивление и даже страх. Волшебник точно не собирался отвечать им правду или вообще говорить хоть что-то, но сопротивляться действию зелья был не способен. «Сэмвилл, Сэмвилл, где-то слышал», — произнес Римус тихо, скорее для себя. Так и не вспомнив, он уточнил уже в полный голос. «Мы с тобой раньше были знакомы, да, я учился на Хаффлпаффе на 3 курса младше вас обоих, Блэк и Люпин», — ответил тот таким же ровным тоном, который совершенно не вязался с попытками Марлоу вырваться из пут или найти взглядом хоть что-то, способное помочь ему сбежать из подвала. Тем не менее, не отвечать на заданные вопросы он не мог. «Понятно», — Сириус только кивнул, пытаясь вспомнить одного из множества учеников с младших курсов. Не было ничего удивительного, что приблизительно их ровесник ходил в школу в то же время, Хогвартс на всю Британию один, а обучающиеся дома или за границей все-таки находятся в меньшинстве. Наконец он, кажется, сумел сопоставить бледное из-за последствий от мощного ступифа лицо с одним из школьников, которого давно и мельком видел в коридорах и большом зале. Но, насколько я помню, ты же вроде тогда не путался с компанией Крауча, моего братца и прочих слизеринцев. Или делал это втайне? Не делал, о чем сейчас жалею. Зелье заставляло Марлоу отвечать лишь на прямо заданные ему вопросы, но делать это обстоятельно и полно, если требовалось. Они уже тогда знали, как следует поступать правильно, а я слишком боялся проблем, упустил время. В таком случае, когда ты вступил в Пожиратели Смерти, уточнил Римус, в прошлом году, официально я туда еще не вступил, однако собираюсь это сделать, как только мне предложат. Зелье уже выдохлось, что ли? Спросил Сириус, переглянувшись с Люпином. Вопрос повис в воздухе, Сэмвилл не ответил, ведь обращались не к нему. И как такое может быть? Спросил Римус, внимательно глядя на пленника. Ты был в маске и мантии пожирателей, в одном ряду с Беллатрикс и остальными ветеранами, но ты при этом не служишь сам знаешь кому. Я служу ему, последовал ответ. Я исполняю приказы Темного Лорда и его ближайших последователей, но при этом не являешься пожирателем смерти. Почему? Кто ты тогда для него? Человек, которому не безразлична судьба Британии и волшебного мира. Бывшие мародеры переглянулись вновь, теперь с большим удивлением. Если зелье все еще продолжало действовать, Марлоу говорил искренне и полностью веря в свои слова. Блэк покачал головой, вздохнул и произнес тихо. «Ладно, пойдем долгим путем», — он взял командный тон. «Как давно ты сотрудничаешь с пожирателями, Сэмвилл?» «С прошлого октября. Кто из них с тобой связался?» «Мистер Стивенсон». Но до него подошел с разговором Брайан Маул. «Мы учились вместе. Он должен был убедиться, что мне можно доверять». Стивенсона Сириус помнил смутно. Один из тех, кто учился вместе с Регулусом и Краучем, вступив к пожирателям как раз перед их падением, а затем успешно откупился от суда. Значит, старые привычки он все-таки не забросил. Но это можно было уточнить, благо теперь появился источник информации. За каждым вопросом неизменно следовал ответ, когда подробный, когда всего лишь да или нет. Приходилось подбирать слова, когда язык человеку против его воли развязывает зелье, но постепенно общая картина начала вырисовываться. Марлоу Сэмвилл был чистокровным волшебником из достаточно старой семьи, но не имел за душой огромного состояния или большого особняка, не обладал полной темных гримуаров библиотека и не получал знания о запретных разделах магии. Он был всего лишь ткачом и владел семейной мастерской на Косой Аллее. Оказалось, что после того, как у Волдеморта быстро стало заканчиваться пушечное мясо из готовых за золото на все обитателей Лютного, и даже среди вампиров и оборотней соглашались рисковать своей шкурой лишь самые отчаянные, он отправил своих доверенных людей в народ, к публике поприличнее. В столь небольшом волшебном сообществе найти дальних родственников или знакомых, разделяющих взгляды Темного Лорда на чистоту крови, было не так уж и сложно. Затем выбрать среди них тех, кто не собирался ограничиваться одними разговорами, а при необходимости, их всегда можно испытать на верность. Тем более, что в прошлую войну реальные силы пожирателей не ограничивались лишь ближним кругом Риддла, теми несколькими дюжинами, кто активно воевал в первых рядах с Орденом и Авроратом. Было множество одиночек и целых семей, оказывавших помощь правому делу деньгами, информацией, услугами, просто в нужный момент отворачиваясь и не замечая чего не следует. И теперь некоторые из них получили предложение вновь помочь установить в Британии правильный порядок, для чего, в данном случае, нужно было собраться ночью по внезапному приказу Беллатрикс Лестрейдж и помочь ей с решением некой неожиданно возникшей проблемы. Тем более, всем участникам было обещано, что темный лорд не оставит их исполнительность и преданность общему делу без внимания. «То есть для тебя все упирается в деньги?» – уточнил Люпин, получив очередной ответ. «Нет, не только. Еще есть честь и гордость, на которые министерству плевать, несмотря на действие зелья». Ответ Марлоу прозвучал эмоционально, почти со злостью. «Объясни, что ты имеешь в виду. Мастерская Сэмвиллов стоит на Косой Аллее 600 лет. Лучшая ткань в Британии была и есть. У предков никогда не случалось отбоя от заказов. Но уже отец едва сводил концы с концами. А мне скоро придется закрыть дверь на засов, ведь работы нет и уже не будет. Оказалось, что министерству дешевле покупать обычную ткань у Макглов за сущие кноты. Как и продукты, как и дерево, камень, мех и еще множество простых немагических вещей. Гоблины без проблем пускают бумажки грязнокровок в оборот, ремесленники получают доступ к бесконечному источнику материалов, а покупатели – низкие цены. Все счастливы, кроме тех, кто теперь пойдет побираться. Думаю, лавки мастеров на Аллее будут следующими, это лишь вопрос времени. Таких как мы много и будет еще больше. У вас теперь есть чистокровный министр. «Почему не пойти жаловаться к нему?» – спросил Сириус. «Малфою плевать на людей, их семейке всегда было плевать», – произнес пленник с полной убежденностью в правоте своих слов. «Люциуса интересуют только власть и деньги. Первое уже есть, закупка барахла у Макглов за бесценок быстро даст второе. Не сомневаюсь, он без раздумий отдаст сына за какую-нибудь английскую принцессу или герцогиню, если это позволит выйти на выгодную сделку». «А темному лорду не плевать», — уточнил Римус. «Темный лорд думает о простых людях и о справедливости, а нас о чистокровных волшебниках, о том, в какую бездну ведет Британию наше министерство, и снова, полная убежденность в том, что он говорит. Но есть вы, те, кто этого не допустит вместе с ним», — снисходительно поинтересовался Блэк. «Даже если не имеете опыта дальше школьных дуэлей 20 лет назад, да, даже если мы не готовы сражаться с аврорами, мы хотим помочь ему на этот раз победить и прийти к власти. И для этого можно отправиться убивать 16-летнего школьника?» – спросил Сириус, презрительно разглядывая пленника. «Чистокровного, как и ты. Да, он сам бросил вызов, он знал, что за этим последует. Если Лангботтом сражается против темного лорда, значит, он, предатель крови, наш враг. И твои друзья из не очень юных помощников сам Знежкова разделяют эти взгляды, не сомневаюсь. Другие просто отказывались от предложения, или даже пытались сдать нас аврорам. «Какая верность?» – произнес Люпин тихо. «Что стало с теми, кто так поступал?» – он спрашивать не стал. «Саппора». Сириус использовал заклинание сна и устало опустил руку с палочкой. «Хорошо бы и на себя его тоже наложить, но пока нельзя. Тем более, они подошли к самой сложной части. Что мы с ним будем делать?» «Вариантов не так много». Римус сделал несколько шагов по подвалу назад и вперед, прежде чем озвучить то, о чем они оба уже подумали. «Отпустить его или держать тут в заперти годами, как Бартимиус Крауч своего сына, мы не можем. Всем было бы проще, если бы Сэмвилл просто исчез сегодня, как и все остальные из его группы. Пусть бы пожиратели их искали потом сколько угодно. Но, повторил Блэк, прислонившись к стене и прикрыв глаза, я не судья и не палач, и ты тоже, Питер, это одно, там дело касалось меня лично. Но убивать безоружного я не хочу, даже после всего, что он тут успел наговорить. Мы можем поступить с ним, как с хвостом, заставить повторить все откровения, записать это, потом выжечь мозги и оставить тело на пороге Эврората. Чем это будет отличаться от убийства? Только формой. Римус не стал спорить. Было видно, что и ему этот разговор дается тяжело. Но такой вопрос нужно решить здесь и сейчас, тем или иным образом. Есть более мягкий вариант. Стереть часть воспоминаний, затем оставить возле Мунга или Макгловской больницы. С голоду не умрет и на улице не замерзнет, но вреда причинить никому уже не сможет. И останется таким же, как Фрэнк и Алиса. Может, это будет еще хуже. Можно сделать иначе, произнес Сириус негромко, встретив вопросительный взгляд друга. Он добавил, записать на диктофон самые интересные откровения, стереть ему из памяти последние сутки и потом отдать аврорам вместе с кассетами, чтобы начать копать, этого им хватит. А после делом для разнообразия займется суд. Это может быть небезопасно для нас, уточнил Люпин. Не нужно быть гением, чтобы связать этот подарок с Питером. А значит, и с твоим оправданием. Тем более, Аврорат все же подчиняется министру, а ты можешь поручиться, Квамалфой прикажет искать активнее, мелких сошек на побегушках у бывшего хозяина или тех, кто почему-то делает такие презенты аврорам. Мы сами все равно с этими кухонными заговорщиками ничего сделать не сможем, даже если узнаем у него все подробности до последней, возразил устало Блэк. Не вылавливать же вот так этих лавочников по одному для допроса, а у Боунса Кингсли хватит возможностей, чтобы накрыть большинство из них сразу. Я бы не был так уверен, Римус покачал головой, вспомнив о чем-то и сделав в уме расчеты. Силы приходится значительно распылять на охрану всех объектов и сотрудничество с полицией, но их все равно на порядок больше, чем нас всех, даже если считать с детьми. Так что, поддерживаю. Свое место в Азкабане Сэмвиллу точно заслужил с гарантией. Значит, сейчас надо будет найти диктофон, потом снова задать нашему другу пару вопросов. Надеюсь, мы успеем закончить до рассвета. Только лучше найди другой прибор, если у тебя тот самый до сих пор где-то и лежит. Меньше будет вопросов или вообще решат, что это разные отправители подарков. Можно ведь надеяться на лучшие. Когда через пару часов они вновь вышли на свежий воздух, Сириус с помощью мобиликорпуса тащил за собой находящегося без сознания и для гарантии крепко связанного Марлоу. Не отвлекаясь от этого занятия и не опуская палочку, взглянул в свете уличного фонаря на часы. Была уже почти половина пятого. «Я знаю подходящее место», — произнес Римус, на всякий случай оглядев все еще совершенно пустую площадь. Протянул руку, подразумевая, что перенесет всех куда нужно. «Достаточно далеко, чтобы не навести на кого-то подозрения, но все еще в черте города, так что отряд туда прибудет за минуты». Едва они появились где-то на окраинах рядом с длинным недостроенным зданием, Люпин без лишних сантиментов уронил спящего пожирателя прямо в ближайшую лужу. Затем огляделся по сторонам и направился к потрепанной телефонной будке на углу. Сириус на всякий случай отступил в тень переулка, но предосторожность оказалась излишней, узкая улица выглядела совершенно безлюдной и тихой, только издалека доносился шум машин на шоссе. Римус снял трубку каким-то чудом работающего таксофона, обшарил карманы, затем недовольно покачал головой и щелчком пальцев создал нужную монету. Несколько минут она просуществует, этого будет достаточно, хотя бывший староста Гриффиндора точно был не в восторге от такого мелкого нарушения закона. Заплатив, набрал знакомый номер, подождал недолго. И судя по тому, как изменилось выражение его лица, Блэк предположил, что звонок приняла все еще сидящая на ночном дежурстве Тонкс. Это Аврорат, стоит отдать Люпину должное. Он быстро взял себя в руки и смог изобразить озабоченно испуганный тон добропорядочного обывателя, который неожиданно столкнулся с опасностью. «Я хочу сообщить, что заметил рядом с домом человека в одежде пожирателей смерти». К тому моменту, когда Сириус преодолел защитные барьеры вокруг поместья Блэков и остановился в саду, рассматривая все еще довольно мрачный после всех переделок особняк, горизонт на востоке уже начал светлеть. Тем не менее, даже в 5 часов утра из спальни сквозь неплотно задернутые шторы пробивался свет. «Надеюсь, она просто заснула за книгой», — произнес он сам себе. Но вряд ли все окажется так просто. Волшебник не пытался пробраться через черный ход или вообще влезть в окно, смысла в этом уже не было. Распахнув двери, он оглядел темный пустой холл и позвал: «Кричер». Хозяин Сириус, древний домовик, появился рядом почти мгновенно, словно только и ждал команды. В последнее время он сильно изменил свое поведение и, если можно это так назвать, отношение к нынешнему главе семьи. Все меньше ворчал, все охотнее исполнял отданные команды, даже недавнее торжество, где было множество недостойных с его точки зрения волшебников и ведьм, не вызвало пары недель стенания и плача о счастливых старых временах, когда Блэки, по его словам, едва ли не правили Британией. Причины Сириус тоже понимал, и они его совсем не радовали. Ну как же, хозяин ведет себя как подобает, хозяин исполняет последнюю волю матушки. А Сириус всю жизнь ненавидел вести себя как подобает, а не так, как ему хочется. Но приходилось терпеть. Еще его немного позабавила мысль о том, что настоящие отношения Мерфи, а точнее скрывающегося под его внешностью чистокровного профессора, менялась к нему почти точно так же, как и у старого домовика. Хотя вряд ли сам Джеймс это замечал, слишком привык не обращать внимания на нелюдей и относиться к домовым эльфам, как к элементу интерьера. «Хозяйка еще спит?» – без особой надежды спросил волшебник на ходу, сразу направившись к главной лестнице. «Она так и не уснула после вашего ухода, читала книги всю ночь», – доложил эльф, пытаясь не отставать. Кричер несколько раз предлагал ей подходящее зелье из ваших запасов, но она отказывалась. «Понятно. Хорошо, свободен. Дальше я уже сам», – тихо добавил Сириус, даже не оглянувшись. «Знал, что домовик уже исчез». Наверняка отправился на кухню гонять молодых эльфов за недостаточное усердие. Волшебник тяжело вздохнул, но все-таки твердыми шагами направился к спальне. Замерев на пороге, Сириус отметил про себя, что некоторые вещи в своей новой жизни он все-таки был готов терпеть достаточно охотно. Гвендолин Блэк, читавшая книгу в рассеянном свете от нескольких огоньков незнакомого заклинания, подняла голову и внимательно осмотрела мужа с ног до головы. Затем поздоровалась непринужденным тоном, словно для него совершенно нормально возвращаться домой за час или два до рассвета. «Доброе утро, Сириус!» «Доброе, Гвендолин!» Это прозвучало очень формально для людей, которые живут под одной крышей и спят в одной постели. Но тут ничего нельзя было поделать. На самом деле они были почти что незнакомцами, которые внезапно оказались вместе, и потому определенная дистанция между главой семьи Блэк и его супругой была ожидаема. Сириус помнил по рассказам родителей, что прежде такие отношения среди чистокровных считались как раз абсолютно нормальными, в противовес маглам и маглорожденным, которые предпочитают сначала долго встречаться, а уже потом заключать брак. А ведь он когда-то надеялся, что уж ему подобной судьбы удастся избежать, но все вышло по-другому. Тут еще и разница в возрасте. На самом деле, до свадьбы он честно собирался подходить к этим отношениям более аккуратными шагами и не спеша. Дать Гвендолин время, чтобы они сначала могли просто познакомиться друг с другом, прежде чем заходить дальше. Но в первую ночь они словно даже и случайно оказались в одной кровати, а после этого строить из себя святого отшельника, принявшего целибат, никакого смысла уже не было. Тем более нелепым казалось, что они обращаются друг к другу только что не по фамилии, но с работой Блэка в школе, от которой его никто не освобождал. У них двоих еще было слишком мало времени, чтобы просто поговорить, чтобы стать ближе и узнать друг друга лучше днем, по крайней мере. «Полагаю, ты что-то хочешь мне сказать?» – спросила она, разглядывая мужа не с осуждением, а скорее с любопытством. Сириус так и пришел сюда прямо от дверей, не тратя времени, чтобы переодеться. Во-первых, волшебник говорил медленно, пытаясь подбирать самые удачные слова, но получалось очень плохо. Как бы банально и избито ни прозвучала эта фраза, но это не то, о чем ты подумала. Что ж, наверное, ты не так хорош в легилименце и не можешь прочесть мои мысли. Потому что думаю я точно не о том, что ты сейчас имел в виду. Гвендолин слегка улыбнулась, покачав головой, провела рукой по длинным серым волосам. Мерлина ради, Сириус, если я блондинка, это еще не значит, что я глупее курицы. Если бы ты втайне уходил ночью к другой женщине, от тебя утром бы не пахло гарью, кровью и чем-то еще. Она демонстративно втянула воздух, что либо алхимия, либо зелья и точно не духи. И, насколько я успела узнать, у тебя все же не столь причудливые вкусы. Волшебник молчал, не зная, что ответить. Разве что думал над последним ее замечанием. Несколько лет назад он бы тоже сразу не смог узнать запах сгоревшего пороха. Удивительно, как могут расширять человеку кругозор некоторые знакомства. Но вряд ли стоит ожидать, что теперь ты просто сделаешь вид, что ничего не произошло. Он все-таки должен был это спросить. Само собой. Однако я готова для начала выслушать твою версию, а уже потом строить невероятные догадки. Гвендолин отложила книгу на прикроватный столик, взяла вместо нее волшебную палочку, затем откинула одеяло и поднялась на ноги. Молча повела палочкой сверху вниз, превращая длинную ночную рубашку в халат, затем подошла к окну, выдержав паузу, обернулась и произнесла: «Итак, попробуем еще раз. Ты ведь что-то хотел мне рассказать?» Сириус не без интереса наблюдал за этой демонстрацией. Однако теперь у него в голове вертелось несколько разных вариантов ответа на очень серьезный вопрос, и один нелепее другого. Первое место по абсурду определенно держала фраза «Я Бэтмен» из фильма, который они с Гарри смотрели пару лет назад. И хотя, если над этим задуматься, цитата супергероя не так уж и плохо подходила ко всей ситуации, но даже многие маглорожденные девушки на месте Гвендолин не поняли бы ее без контекста. Так что стоит для начала сказать нечто менее шокирующее. Я могу рассчитывать, что все наши с тобой клятвы распространяются и на подобные случаи тоже, и что знать обо всем никому более не требуется. Похоже, у нас сегодня будет ночь недопонимания или уже утро. Она обернулась, бросив взгляд в окно на светлеющий горизонт. Ты ведь наверняка тоже слышал все эти сплетни про то, что Маман, серый кардинал нашей семьи, и только и думает, как сделать Ишвудов более известными и богатыми, занять места в министерстве и Визингомате сразу, и так далее, и тому подобное. Слышал, согласился Сириус, затем быстро уточнил, вскинув руку. Не верил в этот бред, конечно же, но не мог не держать в уме мысль, что я перед ней отчитываюсь, или вообще исполняю ее приказы. Открою ужасную тайну, матушку никогда особенно не интересовал Сириус Блэк, не больше, чем другие волшебники такого же происхождения, по крайней мере. А вот меня интересовал, и интересует сейчас даже еще больше, чем раньше, добавила она, еще раз внимательно оглядев мужа с ног до головы. Все страньше и страньше. И в чем причина такого внимания? Будь Сириус моложе, он бы принял эту фразу как комплимент, но сейчас не мог не задать вопрос. Волшебный мир очень скучный, ничего не меняется, ничего не происходит, все остается на своих местах. Гвендолин взмахнула рукой, лениво сделала несколько пассов палочкой. Я и учиться во Францию уехала, потому что думала там найти что-то новое, чего не встречу здесь. Но напрасно. Другие языки, другой крой мантий, учебники с обложкой другого цвета, а в остальном, все то же самое. Тоска. Ты могла бы уйти к Макглам. Там бы точно скучать не пришлось. Уж тут мне ты можешь в этом поверить на слово. Я верю, правда. Сама думала я об этом тоже. Может, если бы в Шармбаттоне мне встретился подходящий маглорожденный или полукровка, с которым можно бежать куда угодно, то я бы пошла за ним, но такого не случилось, а одна я уйти не могла. Почему? Адаптироваться не так уж сложно, было бы только желание, подумав немного, Сириус добавил, как будет время, мы могли бы погулять по Лондону или для начала выбрать город поменьше, чтобы ты смогла сама все увидеть. Звучит неплохо, но вот так взять и уйти сама я не решилась, а еще я, старшая дочь, какой пример подала бы тогда Элли и Глу? Они бы точно пошли за мной, и чем бы это кончилось для нашей семьи. Хорошо, твои обстоятельства можно понять, согласился Сириус. Он так и не прошел внутрь, оставшись на пороге спальни, но прислонился плечом к двери, чтобы было немного легче стоять ровно. Усталость все-таки брала свое, даже если вдруг сложился такой важный разговор. Но все еще не ясно, при чем тут я. Мы как раз к этому подходим. Я вернулась в Британию. Мне все еще было скучно среди волшебников, но я не готова была уйти к Макглам. А потом вдруг новости начали появляться одна за другой, она вдруг указала на него левой рукой и пояснила с неожиданным энтузиазмом. И целый год все только о тебе и говорили. Первый успешный побег из Азкабана, якобы смерть при нападении на Хогвартсы, затем вдруг, полное оправдание и возвращение статуса главы семьи, места в Визингомате. Ты практически заменил отца мальчику, который выжил, даже зная, чем рискуешь? Взбесил половину министерства, когда ваша неудачная шутка якобы лишила Британию победы в турнире. Ты поднял неплохой шум в этом сонном королевстве не один, конечно, но фамилию Блэк я слышала чаще всего. И поэтому ваша семья согласилась на мое предложение? Недоверчиво спросил Сириус. Поэтому я согласилась, поправила его Гвендолин твердо, хотя и не повышая голос. Разговоры о браке матушка заводила уже давно, и против идеи в целом я не возражала, но влюбиться самой ни в кого не довелось, а все предложенные варианты, и вспомнить сейчас толком некого. Скучные, обычные, очень правильные, такие же, как и все. Но если я все равно должна выйти замуж, то выбрать для этого человека, который будет очень интересным, разве в этом есть что-то плохое? И только поэтому, а разве такая причина хуже прочих? Притворно или вполне искренне удивилась она в ответ. Только не говори, что ты влюбился в меня с первого взгляда. Нет, такую глупость я сказать вслух не смогу, ответил Сириус, улыбнувшись ей. Прошел по комнате и почти упал в кресло, сцепив руки перед собой. Несмотря на почти беззаботный тон, он сейчас испытывал настоящее облегчение. Гвендолин не было смысла врать, и если верить всему или хотя бы большей части того, что она сказала, это была далеко не худшая причина согласиться на свадьбу среди всех, которые он мог предположить и которые продолжал перебирать в голове все это время. Она права, о любви тут речи никогда не шло, но взаимный интерес, с этого можно начинать. Ради того, чтобы помочь Гарри, чтобы отдать Джеймсу и Лили свой долг, он готов был пойти на множество компромиссов и сделок, соглашаться на то, о чем когда-то и думать не хотел, включая брак с едва знакомой женщиной. Но, может быть, ему все-таки повезло и хотя бы одна из всех навязанных обязанностей окажется не такой уж и непереносимой, как он предполагал. Но от радости из-за того, что подобное возвращение, которое по всем законам должно было привести к их первой ссоре, помогло им с Гвендолин немного наладить отношения, мысли волшебника быстро свернули в другую сторону, к тому, что произошло этой ночью. Сэмвилл сегодня очнется уже в камере Эврората. Еще с десяток таких же, как он, любителей оказать услугу другую Волдеморту и его прихвостням не вернутся домой никогда, как и Регулус много лет назад. Ведь у многих из них тоже остались семьи, друзья, коллеги, не подозревавшие, чем по ночам занимается тот или иной благопристойный джентльмен и какие водит знакомства. И еще неизвестно, как на такое открытие отреагируют дети. А если в списке пропавших окажется кто-то из знакомых им людей, например, с косой Аллей, об этом придется думать уже скоро, но все-таки не сейчас. И еще интересно, кто из них действительно искренне верил в дело чистой крови и в превосходство волшебников, а кому было просто скучно жить размеренной жизнью в маленькой волшебной Британии. Просто захотелось приключений, как и Гвендолин, просто они выбрали другую сторону. Сириус не оправдывал тех, кто шел убивать детей, кто, как он недавно узнал, для начала был обязан доказать верность темному лорду, убив какого-нибудь Магла или двух, но все-таки он еще не видел в них таких же врагов, которых можно только уничтожить, какой была Беллатрикс или ее муж. У Сэмвилла еще будет возможность осознать свои ошибки и, может быть, когда-то даже выйти из Азкабана, если не сойдет с ума. У остальных такого шанса уже нет. Насчет моего хобби, которому иногда приходится уделять время, уверен, для тебя не станет новостью, что сейчас главное для меня – позволить Гарри жить нормальной жизнью, а не выживать, не прятаться, не быть фигурой в чьих-то играх. Вопрос был, в общем-то, риторический, но Сириус все равно дождался, пока Гвендолин медленно кивнет в ответ на его слова. Ни Аврорат, ни Дамблдор не могут знать все и успевать везде, потому иногда приходится заниматься некоторыми вопросами самостоятельно. Я не удивлена. Поимка Питера Петтигрю неизвестными, спасение Гарри Поттера от проклятия, о чем писал у себя Лавгуд. Да, наверное, и не только это. Очень интересно, но ничего слишком неожиданного. Мог бы и раньше поделиться. Я уж точно не стала бы устраивать сцену и пытаться тебя остановить на пороге. Правда, заметила она немного снисходительно, пытаясь дать понять, как нелепо звучит такое предположение. А ты не боишься? Эшвуды в прошлой войне держали нейтралитет, но теперь ты моя жена, вы с Гарри живете в одном доме. Сириус слегка запнулся. Он пока довольно смутно представлял, как они втроем будут жить под одной крышей. Но выглядело это у него в голове довольно неловко по многим причинам. Ты теперь тоже можешь быть под угрозой уже только за это. А если за тобой отправиться, например, Джаксон или Долохов, я вполне способна защитить себя, если потребуется, ответила Гвендолин гордо. И странно, что ты первой не назвал Беллатрикс. Она больше не является угрозой. Что? Вот теперь она изумилась по-настоящему, оставив свой уверенный и почти покровительственный тон. Глаза широко распахнулись, она удержалась от того, чтобы вскрикнуть, но вместо этого Сириус услышал шепот. «Ты, не я», — быстро уточнил волшебник, «но у меня есть гарантии, что проблем от нее больше не будет никогда, как и от остальных Лестрейджей. Надеюсь, ты никому из них не испытывала теплых чувств». «Нет, нет, нет», — ответила она сбивчиво, все еще не придя в себя от таких новостей. Напомнила, у меня дедушка ведь маглорожденный, так что я тоже у них в списке, только не на самом верху. Да и если бы Эшвуды верили в эту чушь о превосходстве волшебников, то присоединились бы к сам знаешь кому еще лет 20 назад. Просто все это я не могла себе вообразить что-то подобное еще полчаса назад. Совсем другой масштаб. Я участвую в этом не потому, что мне было нечем заняться в свободное время, только закончив фразу, Сириус понял, что это могло прозвучать грубовато после недавних откровений Гвендолин. Но она промолчала, Может, просто еще была слишком сбита с толку, а потому, что по-другому нельзя. У Гарри не получилось нормального детства, даже в Хогвартсе на него уже несколько лет идет охота, просто известно публике далеко не все. Но тут можно или ждать, пока ему поможет кто-нибудь, или сделать это самому, чтобы хотя бы взрослым он мог жить спокойно, а не с огромной мишенью на спине. А пока что ты тоже в зоне риска, просто находясь рядом с ним, я ведь говорил это всерьез. Потому, если хочешь передумать, вот уж нет, чтобы я такое пропустила, исключено. Увидев его полный сомнения взгляд, она с напором произнесла, вновь указав пальцем на мужа. А если так сомневаешься в том, что я могу себя защитить, можешь проверить хоть сегодня. Ты же у нас профессор Зати, должен разбираться, с какой стороны правильно палочку держать. Когда я соглашалась на предложение, то прекрасно знала, кто именно объявил твоего крестного сына своим личным врагом. Или ты ожидал, что я уже через месяц скажу тебе отправить его жить отдельно от нас и разбираться со своими проблемами самому? Нет, конечно же, он действительно не мог представить, чтобы Гвендолин смогла всерьез или даже в шутку предложить нечто подобное. Значит, тема на сегодня закрыта. Что я тут скажу? Возможно, ты еще пожалеешь, что вообще согласилась выйти за меня. На самом деле, волшебник не хотел и думать об этом, но деться от подобных мыслей было некуда, они продолжали появляться. Может, ему действительно будет спокойнее, если проверить, на что она способна в дуэлях. Однако если так ставить вопрос, то спокойная жизнь в мое предложение руки и сердца никогда и не входила. Спасибо, я помню, имею привычку всегда тщательно читать любые контракты. А раз мы договорились, Сириус, ты сегодня вообще спал хоть немного? Не было времени. Тогда ложись. Еще даже не рассвело. А проверку того, на что я способна, мы с тобой можем устроить и позднее, если все еще хочешь. Заодно расскажешь, что посчитаешь нужным. Волшебник кивнул, неуверенный, почему первая фраза прозвучала так двусмысленно и что именно было вторым смыслом во второй, обида или наоборот, желание дать ему пространство для маневра. В любом случае, этот разговор и так прошел намного лучше, чем он мог рассчитывать. А пока и в самом деле, стоит взять небольшой перерыв. Слишком много всего произошло за несколько часов. В голове еще не успело уложиться, как изменилась за ночь вся картина и насколько она должна измениться еще сильнее в ближайшие несколько дней. «Кричер», — приказал он, зная, что домовик его услышит где угодно, — «принеси зелье сна, часов на пять, после этого беспокоить меня». Только если особняк попытаются взять штурмом пожиратели смерти или Авроры. Авроры, уточнила Гвендолин. Впрочем, без паники, а скорее с любопытством. Думаю, если кто-то спросит, то я должна сказать, что ты всю ночь провел здесь. Если ты не возражаешь, Гвен, о, мне будет совсем нетрудно. Глава 88. Все-таки мы допустили ошибку. Множество ошибок. Гринджер сделала несколько шагов по темному классу, оперлась на сдвинутый к стене стол и начала перечислять. План стоило продумать лучше, проработать запасные варианты, выделить на всю подготовку больше времени, и все-таки не тащить за собой тех, кто может пострадать. Пострадать может любой. Тебе ли этого не знать? Спокойно возразил Кайнет, сидящий на стуле у противоположной стены. Окна в выделенной их клубу комнате были плотно зашторены, дверь заперта, но неяркого магического свечения магу хватало, чтобы наблюдать за ее маневрами и метаниями. А количество доступных возможностей и разнообразие планов прямо зависели от того, сколько людей с разными способностями будут участвовать в бою на нашей стороне, благодаря чему в этот раз мы и победили. Полностью, а не как бывало раньше. «Я знаю, что мы победили», — ведьма голосом выделила слово, — «но я не чувствую этого, вот совершенно. Особенно сейчас, когда смотрю на нее». Пространство между собеседниками было расчищено от столов и стульев, и там прямо на полу был нарисован магический круг футов 7 в диаметре. Линии границы, нанесенные между ними руны, тускло светились бирюзовым, то набирая, то немного теряя яркость. Внутри на заботливо постеленном одеяле неподвижно лежала Лавгуд. Руки ведьмы были сложены на груди, глаза закрыты, а неестественный свет придавал и без того бледной коже почти голубой оттенок. С первого взгляда сложно было поверить в то, что ведьма еще жива, но Кайнет знал, что луна дышит. За последние 2 дня немало его усилий было направлено именно на то, чтобы она осталась в живых и как можно быстрее восстановила силы. Для того, чтобы облегчить лечение, Ее здесь с помощью зелья и пришлось сначала погрузить в глубокий сон. Маг считал, что на самом деле Лавгуд повезло. В первую очередь в том, что апрельская ночь оказалась неожиданно холодной. Помимо растраченного за пару минут внутреннего магического резерва, ведьма пропустила через себя еще и большой запас энергии из нескольких накопителей. В итоге из-за слишком долго работавших на полной мощности цепей неизбежно случился серьезный тепловой удар. Как следствие перегрева, сосудистый коллапс, нарушенное кровообращение, обморок. К счастью, пока они покидали здание и добирались до границ барьера, луна успела немного охладиться, а после аппарации во временном лагере, прежде чем возвращаться в школу, Кайнет успел убрать самые тяжелые симптомы и восстановить нормальный ток крови до того, как стало поздно. Ведьма даже пришла в себя и смогла под утро пробраться в свою спальню сама, ее не пришлось нести кому-то из подруг, но все равно последствия оказались хотя и не смертельными, но достаточно неприятными, длительными и, хуже всего, весьма разнообразными, чтобы их можно было легко убрать при помощи духовного исцеления или обычных чар. Сбитый кислотный баланс, проблемы с почками, сосудами и сердцем сразу, как следствие, аритмия, жар, головокружение, быстрая усталость, настоящие и фантомные боли. Устранять каждую мелкую проблему и ее побочные явления по отдельности пришлось бы слишком долго и на это ушло бы слишком много энергии, потому Кайнетта решил использовать исцеляющий круг, несколько часов сна внутри которого каждый день помогут постепенно исправить все полученные повреждения. На этом фоне ранения всех остальных волшебников и ведьм в отряде выглядели куда проще для работы, так что маг при минимальной помощи Тейлор сумел исправить самые серьезные раны все там же, в их лагере, пока остальные быстро переодевались и приводили себя в порядок. Несколько переломов, ожоги, обморожения, порезы, все ясно и понятно, локальные повреждения, которые не так уж трудно устранить сразу после получения. Обмен заклинаниями с уже изрядно вымотанными пожирателями смерти продлился секунд 10-20, первый удар принял на себя ледяной щит Гринджер, но полностью невредимым все равно остался только сам Кайнет. На самом деле, именно она защитила нас всех, напомнил маг, кивнув в сторону пятикурсницы. Но какой ценой? Гринджер тоже указала рукой на луну, слегка повысила тон. Ты ведь сам говорил, что перегрев мог ее убить или искалечить, если бы силы закончились чуть позже или в запасе осталась еще пара накопителей. Или я не так поняла? Нет, все верно, согласился Кайнет. Методично уточнил, глядя на лежащую в круге ведьму. Жар вызвал спазм сосудов, от этого резко упало артериальное давление. Если бы мы ничего не делали, быстро начался бы отек внутренних органов и гипоксия, что приводит. Я знаю, к чему это должно приводить, с мрачным видом перебила его Гринджер, но можно было проявить хоть немного участия. Мы не о лабораторной мыши говорим. Если ты не научишься отстраняться от личного отношения, то в медицине тебе делать нечего, ни в обычной, ни в магической, даже на уровне первой помощи в бою. Родители этого тебе не объясняли? Не на таких примерах, ответила она тише, отведя взгляд в сторону. Подобный разговор действительно был, когда она еще в младшей школе задумалась, а не стоит ли в будущем попытаться стать врачом. Тогда она решила, что научная карьера, где не придется делать людям больно ради их же блага, выглядит намного приятнее. Если бы я не умел отстраняться и контролировать эмоции, ты могла бы остаться без руки или истечь кровью в том подвале, добавил маг, чтобы закрепить свою точку зрения. А Луна могла и не вернуться в школу, вот что ты хочешь мне сказать? Гринджер вздохнула. Мы должны были оставить ее в Хогвартсе, тогда бы всего этого просто не произошло, а ты бы сейчас не тратил свое время, не удержалась она от замечания. Тогда все закончилось бы куда хуже, ответил Кайнет. Это было не предположение, а констатация факта, не для нее, но для всех остальных. Насколько? Гриффиндорка все-таки перевела взгляд с подруги на сидящего напротив волшебника. Давай, если ты уже просчитал варианты, то поделись и со мной. Говорить откровенно, уж будь так любезен, Джеймс, недавно у тебя уже неплохо получилось описать, насколько близко Луна была к смерти, чего же теперь стесняться. Мы не избежали бы потерь. Я не предполагал, что возможно такое стечение обстоятельств, что Лестридж сможет выдержать натиск, выставить многослойную защиту, собрать достаточно силы и вложить их в одно заклинание, неохотно признал Кайнет, что она сможет и решится ударить по зданию в полную мощь, подвергнув риску сразу всех, лишь бы только получить шанс вырваться из ловушки. А вот если бы потом ее отряд навязал нам сражение по своим правилам и у нас не оказалось в запасе зеркала, в самом крайнем случае я использовал бы силы Диармейда. Но тогда не смог бы больше контролировать здание и даже с увеличенной скоростью и рефлексами я не смог бы защитить всех в зале. Мы уничтожили бы противника, но понесли потери в бою и потом при обрушении дома. Выжила бы половина группы, как я считаю. Ты, я, Гарри, при удаче, Клэр. Если бы она смогла приземлиться с пятого этажа на асфальт без травм и потом добежать до границы барьера. Вполне могу себе это представить, отстраненно, почти без эмоций ответила Гринджер, глядя куда-то в пустоту. Верно было сказано, что каждый план сражения имеет смысл лишь до первого выстрела. Мы снова недооценили безумие и возможности Беллатрикс, а они не приняли в расчет Луну. Это и называют стратегией и тактикой. Когда-то мне говорили, что солдат из меня далеко не лучший, но в этот раз план увенчался успехом, не без доли самодовольства сделал вывод маг. Ты гордишься этим? Гринджер удивил его тон, особенно здесь и сейчас, рядом с лежащей в исцеляющем круге Луной. Да, после того, как Лестридж столько раз уходила от нас или мы были вынуждены бежать от нее, эта проблема все-таки устранена окончательно, ответил Кайнетт без намека на неловкость или смущение. Верно, она допустила ошибку, но именно мы заставили ее это сделать, и победа оправдывает средства. Ведьма присела рядом с кругом, осторожно коснулась лица подруги. Кожа казалась холодной, но стоило сдвинуть руку ниже, и пульс на шее ощущался неожиданно ясным и даже учащенным. Гринджер уточнила, не глядя на Мерфи. «Любые средства, еще не так давно ты сама сказала, что твоя главная цель – уничтожение адептов темной магии», – напомнил маг не без иронии. «Именно это мы и сделали. То, чего ты так хотела». «Чего я хотела?» – она покачала головой и ответила тихо, словно самой себе. «Когда я во все ввязалась, то прежде всего хотела спасти своих друзей. И до сих пор хочу, чтобы им не пришлось рисковать, страдать, не пришлось сражаться и убивать кого-то. Вот что мне важнее всего на самом деле, а не то, сколько пожирателей смерти будет уничтожено. Жертвовать близкими людьми ради победы я не хочу и не стану. Ты не сможешь получить все и сразу. Это не значит, что я не должна попытаться». Ведьма замолчала на несколько секунд, вслушиваясь во что-то, затем вдруг задала вопрос. «Джеймс, у нее же температура не выше 35, почему тогда так быстро бьется сердце? Я думала, твой круг должен решить все проблемы. Аритмия вызвана ацидозом, то есть сдвигом кислотно-щелочного баланса», ответил маг, присев рядом и двумя пальцами коснулся лба Лавгуд. «Диагностика показала, что процесс исцеления идет стабильно. Как только кислоты будут связаны и выведены из организма за несколько дней, а баланс восстановится, придет в норму и сердечный ритм. У тебя было почти то же самое 3 года назад. Обычный тепловой удар и его осложнения люди вообще склонны крайне недооценивать, но для нас это практически профессиональный риск. Нужно знать, с чем можешь в любой момент столкнуться.